Галитовский готов был, как кажется, обвинять в чародействе всех неверующих во Христа. Тоже мы видели, сделал он с иудеями. Но с мусульманами он обращается беспристрастнее. За иудеями он не признал ни одной светлой черты. Говоря о магометанах, он ссылается на свидетельство какого-то Варфоломея Юрьевича, бывшего 14 лет в плену у турок, и отзывается о своих религиозных врагах в таких выражениях. Они любят правду. Кривды, обмана у них отнюдь не обретается ни в жительстве, ни в походе. Турки покрывают свое нечестие исполнением правды. Не найдешь у них ни юриста, ни прокурора. Сегодня отдавай то, что обещал вчера. В большой чести у них ты, святая царица правда, всем чинам равная благотворительница. Ей-ей, от всех народов турки отличали себя правдою, и малых детей к этому приучают, и воспитывают так, чтобы они были правдивы. Но от таких превосходных нравственных качеств мало пользы неверным. По мнению Галитовского, они, как некрещенные, все-таки все пойдут в ад. С ними надобно воевать, чтобы сбавить из-под их власти наших братьев-христиан, которым хуже, чем было иудеям в Египте и в Вавилонском пленении, или чем было римлянам при гофтах. Не в силах заплатить положенной на них тяжелой дани, христиане, закованные по рукам и по ногам, ходят от двора до двора и просят ради проклятого Магомета милостыни на уплату за них податей. Их бьют по подошвам большими палками, берут у них детей и продают в рабство. С участием распространяется автор «Лебедя» о страданиях пленников. Всех тяжелее замечает он, попавшимся в плен духовным и ученым, не привыкшим к телесной работе. Наконец, в «Лебеде» приводятся какие-то непонятные слова, которые в переводе означают «пророчество», сохраняемое самими мусульманами о падении их царства. Явится какой-то турецкий царь, возьмет царство, примет в свою державу красное яблоко и будет господствовать. И будут мусульмане созидать себе дома, насаждать виноград, строить твердыни, плодить чад. Но через 12 лет после того, как царь примет в свою державу красное яблоко, христианский меч поразит турка и погубит имя его. Дай же Бог, чтобы при державе великого и непреодолимого царя Федора Алексеевича все христианские народы обратили свое оружие против мусульман, губителей нашей веры. Этого братья наши христиане ожидают и помогут нам на общего нашего лютого врага. Азия при смерти, Африка мертвеет, золотое яблоко от моря Балтийского до озера Меотийского, очнувшись от сна, немало дает помощи. Греция с Фракией ожидают избавления от христианского оружия. За грехи свои они, подобно Израилю, повержены в неволю. Но познали они свои беззакония и приносят вины свои пред Богом. Бог пошлет к ним Избавителя и возвратит их к прежней свободе скоро. Другое, напечатанное по-польски сочинение Галитовского против мусульман, составлено в форме диспута и разделено на 12 частей. Здесь излагается история Магомета, говорится о его законе, о Магометовом мече, о чудесах лжепророка и прочее. Когелев опровергает Алкоран и бьет его на всех пунктах, хотя делает достаточно промахов, показывающих, что Галитовский читал без критики то, откуда черпал свои познания. Всего интереснее для нас то, что здесь, как в «Лебеде», Галитовский говорит о существовании пророчества о том, что некогда полуночный монарх покорит турецкое государство. Затем последует падение мусульманства и обращение мусульман ко Христу. Этот предсказанный подвиг предлежит совершить московскому государю. Галитовский вспоминает, как Тамерлан бежал из России со своими полчищами, устрашенный Божией Матерью, как Дмитрий разбил татар, как русские покорили Казань и Астрахань. Надлежит довершить то, что делалось прежде. Галитовский желает, чтобы царь покорил Турцию, освободил гроб Господень, четырех патриархов вселенских и порабощенные христианские народы из-под мусульманской власти. Галитовский таким образом в литературе содействовал развитию мысли о том, что на России лежит избрание судьбы, что ее назначение – освободить восточных христиан и подчинить владычеству христианской веры мусульманский Восток. Одним словом, чего не докончили в свое время крестовые походы, то суждено докончить России. Мысль эта обратилась в народное верование и у турецких христиан, и у русского народа. Ее поведали московским государям с запада папы, укрывавшие за этими надеждами намерение подчинить себе русскую церковь. Но та же мысль развивалась в народе и в литературе своим независимым путем. Галитовский был проповедником. Проповедь сделалась тогда необходимостью. Духовный, сознавший в себе охоту к Писанию, скорее всего, брался за проповедь. Галитовский издал том проповедей под названием «Ключ разумения». Проповеди сочинены на господские и богородичные праздники. Галитовский смотрел на эту книгу как на руководство. В предисловии к ней он предлагает священникам читать из нее поучение народу. Проповеди его имеют характер более догматический и объяснительный, чем нравственно-поучительный. Толкуются народу догматы веры, объясняются значения таинств, обрядов и новозаветных, и ветхозаветных. Проповедник чрезвычайно любит смелые сравнения. Говоря о двух естествах Иисуса Христа, Галитовский для объяснения указывает на человека, который знает и богословие, и философию. «Вот, — говорит он, — и подобие соединения божественного с человеческим». Галитовский любит приводить в проповедях примеры и анекдоты. Встречаются у него примеры из древней истории о Демокрите, Птоломее, Аннибале. Берутся данные из мифологии в смешении с христианскими образами. Являются аргонавты. Дельфийский оракул приказывает устроить божницу Деве Марии. От древности проповедник переходит в более близкий ему мир. Рассказывает анекдот о князе литовском Витовте, который приказал зашить живого человека в медвежью шкуру. Эти-то примеры, сравнения, анекдоты придавали проповедям Галитовского занимательность, и «Ключ разумения» был одною из самых читаемых книг в Малороссии даже в близкое к нам время. При своих проповедях Галитовский приложил правила о составлении проповедей. «Старайся, — говорит он, — чтобы все люди понимали то, что ты им говоришь в своем поучении. Какой мудрый был проповедник Иоанн Златоуст, но и его порицала женщина за труднопонимаемую проповедь». Галитовский в своих проповедях верен правилу. Они написаны по-малорусски и были удобопонятны в той среде, где говорились. Не все последовали его примеру впоследствии, когда вместо языка, близкого к народному, стали употреблять славяно-церковный, искусственный и понятный только для тех, которые ему учились предварительно.